Но эту песню я сразу говорю, что я товарища Макаревича немножко обидел ей, потом долго с ним мирились. Она, собственно, не по отношению к нему, потому что он человек-то сам по себе, он человек прекрасный, у него в доме нет ни парчи, ни слоновой кости, ни шелк, этого ничего нет. Так, конечно, без романовской флейты ее трудно представить, но все же будет, наверное, нам не уйти.